С этой точки зрения все ее причуды были вполне органичны. И ее сверхъестественная самоотверженность, и ее робость, и ее викторианская чопорность, и ее самоизоляция от окружающего, и ее приверженность к прошлому, которая наверняка полностью заменяла ей настоящее. «Как давно это с ней случилось?» — размышлял Дэн, откинувшись на спинку стула. Но именно все эти свойства толкнули ее на действие, как только она узнала о духовной измене мужа. И она, живя в мире вывернутых наизнанку ценностей, решилась взять всю вину на себя, защитить мужа и одновременно наказать разлучницу, сделав ее убийцей. Дэн с трудом представлял, о чем сейчас думает отец. Оправданный по суду, он, видимо, теперь находится в полном смятении и во всем винит одного себя. Дэн взглянул на него. Эштон был в полной растерянности. Похожий на заслонку рот полуоткрыт, привыкшие повелевать, стальные глаза тускло мерцают, дыхание прерывистое. Первой заговорила Джуди Уолш. «Но разве вы не понимали, миссис Маккл, что ваш поступок может привести не только к вашей гибели?» Джуди поняла. Лютеция покачала головой и склонила ее на свое кружевное жабо. «Мне так жаль, что это произошло. Я ведь так все рассчитала, так была уверена, что могу погибнуть только я, и вот... Мне было так тяжело одинокими вечерами, но я так и не решилась осуществить свой план». Джуди отвернулась. Глаза ее наполнились слезами. «И все же», — медленно повторила Лютеция, — «я так туда и не пошла». «Нет, не пошла». По рекомендации Роберта О'Брайена, Маккл нанял Генри Кальдера Бартона, весьма известного адвоката старой школы, специалиста по уголовным делам. В помощь ему пригласили Хитона. Бартон так обрисовал свою линию защиты. «Они, безусловно, могут доказать, что у миссис Маккл была возможность это сделать», — сказал Бартон. Это был солидного вида старик с копной серебристых волос над красной, как у индюка, физиономией. «Но они не могут стопроцентно доказать, что убийство совершила именно она. Я буду упирать на версию неизвестного убийцы, какого-нибудь случайного проходимца». «И насколько это будет убедительно, мистер Бартон?» — спросил Маккл. «Более или менее», — ответил Бартон. «В конце концов, насколько я понимаю, Шейла Грей отнюдь не была перепуганной старой леди, которой повсюду мерещится взломщики. Это была расчетливая, здравомыслящая деловая женщина, смелая и предприимчивая. И если такая женщина стала чего-то опасаться, оставаясь в квартире одна, значит, у нее были на то определенные основания. Кстати, в этом году возросло число краж со взломом на Парк-авеню, некоторые совсем рядом с вашим домом. Многие из них так и не раскрыты. Возможно, какой-нибудь случайный негодяй забрался в вашу надстройку, порылся в ящиках, и когда хозяйка его обнаружила, пустил в ход найденный пистолет. Если он был в перчатках, то следов на револьвере, естественно, не осталось. На револьверах вообще редко находят отпечатки, даже если их берут голыми руками. Вот такую версию и следует, по-моему, отстаивать». Эштон Маккл слушал Бартона довольно рассеянно. Навряд ли отец считал Шейлу расчетливой, здравомыслящей, деловой женщиной. Дэн и сам знал, что было в ней и много другого. Знал об этом, по-видимому, и отец. А теперь ее нет, и ничья вина или невиновность не могут этого изменить. Что до показного оптимизма Бартона, то Дэн в него нисколько не верил. Одно наличие отпечатков пальцев матери на трех холостых и двух боевых патронах с легкостью разрушит самую искусную и прочную конструкцию, которую Бартон способен соорудить. Дэн отвел его в сторону. «Послушайте, мистер Бартон, — сказал он, — Я убежден, что у моей матери весьма неустойчивая психика. Вы не считаете, что такая линия защиты будет эффективней?» Адвокат внимательно посмотрел на него. «Вы сомневаетесь в рассудке своей матери?» — спросил он. «Я следил за вашим лицом, когда она рассказывала всю эту историю с подменой патронов. Ведь вы ей не верите, хотя все так и было. Я в этом не сомневаюсь. Странности в ее поведении начались давно». Бартон покачал головой. «Не думаю, чтобы это был лучший путь. Я уверен, что версия о неизвестном бродяге имеет больше шансов на успех. И пусть Энджелес попотеет над доказательствами. Его позиция не так неуязвима, как он, по-видимому, думает. То, что миссис Маккелл зарядила револьвер, еще не значит, что она же нажала на курок. Так что не волнуйтесь. А психиатра мы успеем вызвать и на втором этапе защиты». Но Дэна он так и не убедил. Хоть он и заключил ее в свои объятия с необыкновенной легкостью после того, как суд оправдал отца, Джуди видела, что они с каждым днем все больше отдалялись друг от друга. Она не могла понять, в чем дело, но нарастающая холодность Дэна была слишком очевидна. Да и эпизод в ее квартире с каждым днем казался ей все случайней. Неужели история с матерью так на него подействовала? Видимо, да. Но было еще что-то, и Джуди никак не могла понять, что именно. Однажды, когда окончился довольно напряженный обед у Маккеллов, Дэн в полном молчании отвез ее домой и, не зайдя к ней, тут же уехал. После мучительных раздумий Джудит решилась ему позвонить. «Это я, Джуди». «Джуди?» Она немного выждала, но он молчал. «Что-нибудь не так, Дэн?» «Не так? По-моему, что-то не так. Ты стал таким...» Он язвительно хмыкнул. «Моего отца судили за убийство. Сейчас собираются судить за то же самое мать. А ты спрашиваешь, что не так?» Пока Джудит молча глотала слезы, их разъединили. Она бессильно рухнула на кровать. Больше она ему не звонила, а когда однажды позвонил Дэн, говорила с ним сухо, как и он. «Слушаю, Дэн. Я только хочу тебе передать, что мы недавно говорили с Эллери Квином. Мы договорились о встрече на завтра, и отец хочет, чтобы ты пошла вместе с нами. Согласна?» «Разумеется». Больше он ничего не сказал, и она, помедлив, положила трубку. Никогда еще его голос не был таким безжизненным. Ей пришла в голову безумная мысль, что все они — мертвецы. Он, его родители, Эллери Квин, она сама. И во всей вселенной живой осталась одна только Шейла Грей. Она почувствовала острый приступ ненависти и зарыдала, зарывшись лицом в подушку. «Вы что, скупили акции этой больницы?» — спросил Дэн. «Или они вас держат под арестом?» Эллери Квин принял их в той же палате шведско-норвежской больницы. Он восседал в том же кресле. Его ноги, ноги хоккейного вратаря, также были приподняты и возлежали на подушке. Только гипс был свежий. «Что поделаешь, кости никак не срастаются. И с кулапом приходится повозиться». На этот раз Квин выглядел усталым и раздраженным. «Хорошо еще, что у меня устойчивая психика. Не то я вообразил бы себя Тулуз-Лотреком». Лютеция наклонилась и поцеловала его в лоб. «Благодарю вас, миссис Маккелл. Давненько меня никто не лобзал». Дэну было любопытно, как она поведет себя дальше. Лютеция сказала: «Ах, мистер Квин, я так благодарна вам за мужа. Вы для него так много сделали». Наступило молчание. Потом Эллери заметил: «Да, но теперь предстоит оказать такую же услугу вам. Кстати, как продвигается дело, мистер Маккелл? Что нового? Но рассказывать было в сущности не о чем. За последние дни ничего не произошло. Бартон продолжал вести ободряющую речь. «Я не сомневаюсь, что ее оправдают», — сказал Эштон. «Скорее всего, для поддержания оптимизма у жены. Но меня не устроит половинчатое решение типа «вина не доказана». Я хочу безоговорочного оправдания». В таких делах мистер Маккелл... Квину наверняка не понравились командные нотки в голосе Эштона. «В таких делах довольствуются максимум возможного». Он стал разговаривать с Лютецией о всяких пустяках, о монотонности больничного обихода, о том, какие цветы она любит. «Ах, вам нравятся те, что в вазе. Прошу вас, возьмите один из них и приколите к своему платью». «О чем угодно, только бы не напомнить ей, что сегодня пятница, и через 3 дня ее будут судить за убийство». «Очень мягко и бережно». «Он ее подозревает», — подумал Дэн. Эллери Квин подвел Лютецию к описанию злополучного вечера. «Значит, после того, как ушли слуги, вы остались в полном одиночестве, миссис Маккелл?» «В полном. И вы не выходили на улицу, чтобы пройтись, подышать свежим воздухом, даже на минуту?» «Нет, она не покидала квартиры и на секунду. В этом она была совершенно уверена. Она даже к дверям не подходила, потому что никто не звонил и не стучал». «А как насчет телефона? Вы что, и по телефону не разговаривали?» Она запнулась. «Значит, разговаривали?» «Боже, кажется, да. А с кем?» «Никак не могу припомнить. По-моему, с мужчиной. О чем?» «К сожалению, не помню. Я и звонок-то запомнила, потому что немножко надеялась, что муж позвонит из Вашингтона. Во всяком случае, позвонили не вы, а вам». «Да, точно?» «Думаю, да. Если бы я кому-то позвонила, то, вероятно, помнила бы, кому». Дэн готов был наброситься на нее с кулаками. «Мама, ради бога, подумай. Пойми, это может решить все. Кто тебе звонил?» «Не смотри на меня так свирепо, Дэн. Если бы я помнила, то, конечно, сказала бы. В тот вечер я ни на что не обращала внимания. Ты ведь знаешь, что такое телевизор. Сидишь, как в забытьи». «Да, ты всю жизнь провела в забытьи», — мысленно ругнулся Дэн. «И потом, с того вечера так много всякого произошло, что куда уж помнить такие мелочи». «Миссис Маккелл, Дэн прав. Это действительно очень важно. Попытайтесь вспомнить, кто именно вам звонил. Кстати, когда это произошло? Рано вечером или ближе к полуночи?» «Не помню». «Может, кто-то просто ошибся номером?» «По-моему, нет». «Это был ваш близкий знакомый?» «Наверняка нет, иначе я бы запомнила». «Это был незнакомый мне человек, я в этом убеждена». Она сказала это твердо и как-то взволнованно, как будто опасаясь, что ей не поверят. «Оттого-то я все и забыла. Если бы это имело для меня хоть какое-то значение, я бы запомнила». «Да-да». «Итак, вы весь вечер смотрели телевизор и больше ничем не занимались?» «Да, мистер Квин». «Я очень прошу вас сконцентрировать свое внимание на этом телефонном звонке. Вспоминайте. Упорно вспоминайте». «Да, конечно, я буду очень стараться». Эллери Квин заметно сник. В задумчивости потер переносицу. «Кажется, мы зашли в тупик. Разумеется, миссис Маккелл, раз вы не выходили из квартиры, значит, никак не могли убить мисс Грей. Но, к сожалению, ничто не может подтвердить ваших слов, а их недостаточно. Нам абсолютно необходимо чем-то подтвердить слова миссис Маккелл. сказал Эллери, обращаясь к присутствующим. Но, увы, пока с этим ничего не выходит. Если не считать таинственного звонка, то единственным контактом миссис Маккелл с внешним миром в тот вечер был телевизор. Но, к сожалению, двусторонняя телевизионная связь возможна только в научно-фантастических романах. Как же быть? Вид у него был совсем измученный. Со времени их последнего визита он очень переменился. «Я должен об этом поразмыслить», — сказал он, — «да и посоветоваться с отцом». «Но ведь он рассматривает чисто полицейскую сторону дела», — заметил Дэн. «Именно поэтому». Их визит к Эллери Квину оказался абсолютно неудачным. Все пребывали в вялом унынии, даже воздух в палате казался тягучим и затхлым. Они были уже в дверях, когда Эллери внезапно остановил их. И еще одно. Хоть я и не уверен, что это прояснит дело. «Слушаю вас, мистер Квин», — встрепенулся Эштон Маккелл. «Меня интересует работа мисс Грей. Я хотел бы посмотреть ее модели. Кстати, как называется ее заведение?» «Дом Грей», — Эллери кивнул. «А не могли бы вы принести мне ее рисунки, фотографии, рекламы, все, что имеет отношение к ее работе, особенно последние материалы? Я хотел бы получить полную картину, включая прошлые времена. Это может понадобиться». «А зачем вам это, мистер Квин?» «Не знаю. Если бы знал, мне не нужны были бы материалы. Скорее всего, это интуиция». «Не уверен, что смогу все это раздобыть», — засомневался Эштон. «Я это сделаю», — вмешался Дэн, — «и займусь этим немедленно. Это все, мистер Квин?» «Я был бы признателен, если бы с вами пришла и мисс Уолс. Она могла бы описать ежегодные коллекции с женской точки зрения. Боюсь, я разбираюсь в дамских модах так же скверно, как большинство мужчин. Вы не поможете, миссис Уолш?» На этом они и расстались. Эллери покусывал нижнюю губу и косился на массивные гипсовые повязки. Шейла Грей умерла, не оставив завещания. Ее состояние досталось единственной ее родственнице, сестре, которая была замужем за богатым инвалидом и жила в Канзасе. Она не нуждалась в деньгах и совершенно не интересовалась домом Грей. Наследница попросила сотрудников Шейлы пока что работать по-прежнему, поручила юристу заняться формальностями, дала Джону Лесли $100, чтобы он присматривал за квартирой Шейлы, и уехала к себе в Канзас сразу же после похорон. Дэн попытался договориться с Лесли. «Право не знаю, мистер Дэн», — заколебался тот. «Это вроде бы непорядок, если оттуда что-нибудь возьмут. Даже вы? У меня могут быть неприятности. А если я получу разрешение полиции, Джон, тогда ты позволишь?» «Конечно, сэр». Дэн позвонил Эллери. Эллери отцу, тот сержанту Вилли. В конце концов, разрешение было получено. Инспектор сказал: «Если уж мы доверили им обвиняемую, пусть поглядят на какие-то там картинки». Материалы Шейлы были тщательно систематизированы. Под приглядом сержанта Вилли Дэн и Джудит внимательно осмотрели рабочий кабинет покойной. Все, начиная с 1957 года, было аккуратно сложено в хронологическом порядке. С помощью Вилли они погрузили многочисленные папки Шейлы в загодя принесенные коробки. Дэн подписал перечень, сержант тоже расписался. Джон Лесли был вполне удовлетворен. В субботу в 10 утра Дэн и Джудит снова постучались в палату Эллери. Увидев их, Эллери приободрился. Бегло просмотрев несколько папок, он сказал: «Я поручил этой валькирии, моей медсестре, скупить все местные запасы клейкой ленты. Давайте, начиная от двери, обклеим стены рисунками, фотографиями, рекламами, всем, что тут есть, располагая их в хронологическом порядке. Не хватит стен, разложим на полу. Как видите, я упросил моих эскулапов поменять кресло на коляску. Так я буду помобильнее. Итак, Джуди, разбирайте все это по порядку. Вы, Дэн, клейте, а я, по ходу дела, буду задавать вам вопросы. Джуди принялась за работу. Она передавала Дэну материалы первой выставки моделей Шейлы Грей в конце 1957 года. Дэн расклеивал их один за другим на стене. «Какие потрясающие фасоны в коллекции леди Шейла!» — восхитилась Джудит. «Они производят впечатление даже сейчас, через 6 лет». «Леди Шейла?» — удивился Дэн. «Так называется именно эта коллекция», — пояснила Джудит. «Мисс Грей давала коллекции каждого сезона свое название. В следующем году, 58-м, коллекция уже называется «Леди Нелла». Это куда оригинальнее, чем просто дата. А вот модели 59-го года. «Леди Рахиль», — прочитал Эллери. Ну, Шейла, это, в конце концов, естественно. Дать коллекции собственное имя. А вот «Нелла» звучит несколько вычурно. Впрочем, полагаю, что некая экзотичность только способствует удачному бизнесу. Но почему Рахиль? Хотя понятно. А что вам понятно, мистер Квин? Спросил недоумевающий Дэн. Помните Ветхий Завет? Именем этой добродетельной женщины и названа коллекция года. Не знаю, что сказали бы археологи, но я легко представляю себе какое-нибудь пышное голливудское действо на ветхозаветную тему, где сотни, а то и тысяча женщин облачены в одеяния такого фасона. Какая безупречная древняя простота рисунка и драпировки. А как по-вашему, Джудит? О, да. Лицо ее раскраснелось, глаза блестели. В еще больший восторг привела ее коллекция 60-го года, названная «Леди Лорна Д». Она была отмечена шотландским колоритом, платья, которые не были шотландскими юбочками, но все на них походили, шляпы, похожие на береты, шляпки и шапочки горной Шотландии, и все же от них отличные. Сумочки, сходные с шотландскими меховыми сумками, сшитые из того же материала, что и платье, с намеком на складку и клеточку, на шотландские цвета и рисунки. «Лорна Д.», — вслух размышлял Эллери. «Д., наверное, от Дун?» «Лорна Дун» — популярный приключенческий роман английского писателя Блэкмора. «Это что-то, связанное с Шотландией?» Ну, впрочем, неважно. «Что там дальше, Джуди?» «Дальше по стенам поползли фотографии из Вога и Базара Гарнера. Дальше была коллекция «Леди Дульса», 1961 год. Модели «Леди Дульсы» не напоминали о прошлом. Они были нацелены в будущее. К иным из них подошел бы космический шлем». Джудит покачала головой. «Эти модели мне не особенно нравятся. Во всяком случае, по сравнению с предыдущими. По-моему, не самая удачная из ее коллекций. Хотя у Шейлы ни одной из сезонных коллекций не назовешь неудачной». «Интересно, почему Дульса?» — спросил Эллери. «Как, по-вашему, Джуди?» Но Джуди было не до раздумий. Она была уже поглощена коллекцией 62-го года под названием «Леди Герда». Фасоны были вызывающего вида, цветастые, театрализованные. Потрясающе, правда? Не мудрено, что та выставка была сенсационной. Дэн уже завесил все стены, и последние модели пришлось раскладывать на полу. «Что это?» — пробормотал Эллери. «Это было последней коллекцией Шейлы Грей, над которой она работала в последние дни своей жизни. В ней одной не было фотографий, газетных откликов, глянцевых картинок из журналов мод, одни рисунки. Они были разнообразны, от черновых набросков до подробных макетов и завершенных моделей. «Похоже, она не завершила ни один из фасонов», — задумчиво сказал Эллери Квин и внимательно прищурился. «Нет, вот этот, по-моему, закончен», — сказала Джудит и протянула рисунок Квину. И верно, он был завершен, единственный из всех. Под ним стояла дата 1963, а внизу чернилами, печатными буквами было написано «Леди Норма». «Ну вот и все», — подытожила Джудит. Эллери склонился над рисунком. «Возможно, ее гибель как-то связана с бешеной конкуренцией между модельерами. Но совершенно невозможно представить, чтобы какой-нибудь приличный дом мод подослал к мисс Грей убийцу или грабителя. Это мог быть только некий авантюрист-одиночка, работающий на себя. Возможно, он проник в квартиру с намерением что-то похитить, а потом продать». Дэн вспомнил, что Шейла кое-что ему рассказывала о нравах в мире моды. Эллери внимательно слушал его, временами задавая вопросы. Она называла какие-нибудь имена? Она не казалась сильно обеспокоенной? Потом он оставил в покое Дэна и переключился на Джудит. Но та ничем не смогла ему помочь. Тогда он стал медленно объезжать палату, сосредоточенно разглядывая все, что Дэн развесил по стенам. В это время в палату зашла белокурая медсестра с врачом. «Боюсь, нам придется расстаться», — сказал Квин. «Может, прийти вечером?» — спросил Дэн. «Нет, не сегодня. Дайте мне время поразмыслить». В коридоре Джудит и Дэн обменялись грустными взглядами. Им бы не стало легче, если бы они увидели, что в эту минуту у Эллери глаза были столь же печальными.